Я вижу двух людей. Одиночество давало себя знать все сильнее. Я все чаще громко разговаривал сам с собой. Личность моя раздвоилась и стала как бы два Яна. Один горячий и неторопливый, другой рассудительный и сдержанный. Если один горячий на чем-то настаивал, то второй ему перечил и возражал. Очевидно, разум мой, привыкший к мышлению в человеческом обществе, должен был с кем-то общаться, пусть даже с самим собой. Такие вот странности порождало мое одиночество. Однажды, как и много раз прежде, я стоял на вершине холма, наслаждаясь хорошей погодой и чистым воздухом. Именно теперь, в пору дождей, если выходило солнце, отдаленные предметы различались особенно четко, явственно, как на ладони. Суша на южном горизонте рисовалась отчетливее, чем когда бы то ни было, и казалась удивительно близкой. «Янык», — заговорил во мне предприимчивый я, — «ты обошел остров вдоль и поперек, а там, на южной его оконечности, еще не был». «Ну и что, что не был?» — буркнул в ответ тот второй, сдержанный. «Мне хватало и другой работы. Пора подумать о том, как выбраться из этого заточения. Прошло уже 3 месяца». «Не стану больше ждать. Завтра же иду на южный берег. Интересно посмотреть». «Нет, не пойдешь. Тут еще много дел». «Интересно с близкого расстояния посмотреть на ту землю». «А костер?» «А что костер?» «Ты обязательно должен построить шалаш, чтобы укрыть костер от дождя». «Ну хорошо, я построю шалаш, но потом сразу же отправлюсь на юг». «Как хочешь». Порой мне казалось, что эти наивные беседы с самим собой помогают мне оставаться в здравом уме, не давая рассудку помутиться. Костер горел перед пещерой, и дожди часто его гасили. На нескольких высоких кольях, вбитых в землю вокруг костра, я устроил навес из больших пальмовых листьев. Он был достаточно высок, чтобы я мог свободно под ним ходить, и достаточно широк, чтобы ливни, хлеставшие сбоку, не загасили огонь. Стены строить я не стал. Это все отняло у меня 3 дня. На 4-й день утром я оставил попугаям и зайцам еды на 2 дня и отправился на юг. Как обычно, за спиной я нес корзину с провизией, в руках лук, стрелы и копье, а за поясом нож. Взял я и пистолет, а также горсточку высушенной трухи для разведения огня. Насколько я мог установить со своего холма, остров имел примерно овальную форму с неровными берегами, изрезанными бухтами и заливчиками. От моей пещеры на восточном берегу кратчайший путь на юг вел прямо через остров. Но этот путь в то же время был самым трудным, так как пролегал через сплошной кустарник. Поэтому я предпочел пойти кружным путем по берегу моря. Здесь и легче идти, и не было риска заблудиться. Вскоре я миновал то место, где закопал труп капитана. В последнее время отчаянная борьба за жизнь и всяческие испытания, выпавшие на мою долю, заставили меня начисто забыть о его таинственной смерти. Теперь, проходя мимо его могилы, я невольно опять вспомнил все обстоятельства и снова задумался о той загадочной ране. Продолжая путь, я вскоре добрался до новой, до то ли незнакомой мне местности. Тут росло много кокосовых пальм, особенно у берега, и я легко и с удовольствием шел под зеленым шатром из их листьев. С вершин свисали зрелые плоды. Я смотрел на них с возжеланием. Многие пальмы, поддавшиеся в свое время напору вихрей, росли наклонно, и при случае можно было попробовать забраться на них обезьяньим способом. По утреннему холодку идти было легко. Я отмерял милю за милей, и через несколько часов, когда солнце стало припекать, добрался до южной оконечности острова. Пейзаж всюду был одинаковый. По берегу песок и кокосовые пальмы, кое-где небольшие скалы, потом кустарниковые заросли, а дальше, в глубине острова, кое-где редкие деревья. Суша, расположенная южнее моего острова, просматривалась отсюда несколько четче, чем с вершины холма, но все же она была довольно далеко. Удастся ли переплыть разделяющий нас пролив на плоту или на чем-нибудь подобном? Нет, тут, пожалуй, нужна хорошая лодка. Мысль эта развеяла робкую мою надежду без труда добраться до материка. Но зато теперь я знал, по крайней мере, на что можно рассчитывать. Берегом моря я пошел дальше. И вдруг остановился как вкопанный, потрясенный до глубины души. На песке виднелся четкий, свежий след человеческой ступни. Это было столь неожиданно, что у меня едва не подкосились ноги. Я всмотрелся внимательнее. Сомнений не оставалось. И не один след, а следы двух человек отчетливо отпечатались на песке и в моем разгоряченном сознании. Инстинктивно я спрятался за ближайший куст и настороженным взглядом обвел все вокруг. Ветер с моря раскачивал кусты, и в этом неустанном движении трудно было что-либо различить. А тут еще шумели волны, ветер шелестел в агавах, щебетали птицы, и все это вместе создавало такую раздражающую какофонию звуков, из которой слух мой не мог ничего выловить. После ошеломления первых минут ко мне вернулось, наконец, самообладание. Сидеть дальше под кустом не имело смысла. Если где-то для меня зрела опасность, ее следовало выявить, и чем быстрее, тем лучше. А выявив, приготовиться к сопротивлению. Я еще раз осмотрел следы. Они были совсем свежие. Не ранее сегодняшнего утра тут прошли два человека босиком. А значит, вероятно, индейцы. Они дошли до этого места и вернулись той же дорогой вдоль берега. Я решил пойти за ними со всей осторожностью и узнать, кто они. Матросы с пиратского корабля рассказывали страшные истории о жестокости здешних индейцев. Тут же я припомнил, как в подобной ситуации вел себя Робинзон Крузо. Едва он обнаружил след человеческой ноги на своем острове, им овладел такой панический ужас, что он, как ужаленный, бросился в свою крепость, заперся в ней на несколько дней, от страха не спал и, хотя и молил Бога о помощи, долгое время не мог собраться с мыслями. Даже от одного чтения об этих ужасных переживаниях у меня мурашки пробегали по коже. «Почему же я не переживаю ничего подобного?» – подумалось мне. И я действительно не переживал. Бдительность моя была доведена до предела, но это все. Я понимал, что с того момента, как обнаружил присутствие индейцев, пришел конец моему спокойствию на острове, и в тартарары полетела кажущаяся безмятежность мнимой идиллии, в какой я жил. Пусть мнимой, но все-таки идиллии. Люди, следы которых я обнаружил, всего вероятнее были врагами, с которыми рано или поздно мне придется сразиться. И если, несмотря на это, я не испытал страха, как Робинзон Крузо, то, вероятно, потому что был слеплен из другого теста, и жизнь в лесах Вирджинии научила меня смотреть прямо в глаза любой опасности. У Робинзона на его острове было больше оружия, я же был вооружен большим опытом. Следы шли по самому берегу, а я, не желая подвергаться риску быть замеченным издали, на открытой местности крался краем чащи, вдоль песчаных дюн, зная по опыту, что рано или поздно следы свернут в эту сторону. И тут я остановился. В голову мне пришла мысль о капитане со странной раной на голове и пистолетом в руке. Казавшаяся прежде непонятной причиной его смерти, не объяснялась ли теперь присутствием на острове чужих, враждебно настроенных людей. Это они убили капитана, когда он добрался до острова. А следы, по которым я теперь шел, несомненно, были следами его убийц. Сообразив все это, я понял, что ждет меня впереди, и стал еще осторожнее. Вскоре я добрался до бухты, довольно далеко, вдававшейся в глубину острова. Противоположный ее берег белел прибрежным песком на фоне зеленых зарослей примерно в четверти мили от меня. Я укрылся за стволом кокосовой пальмы, оттуда открывался хороший обзор на всю бухту. Внезапно я вздрогнул. Я увидел их на той стороне бухты. Они бежали в сторону чащи, и прежде чем мне удалось их рассмотреть, скрылись в кустах. против солнца на таком расстоянии трудно было определить, кто они, белые или индейцы. Я успел только заметить, что на них была какая-то одежда. Значит, это, возможно, белые. Индейцы в этих краях одежды не носили, разве что набедренные повязки. Я до такой степени отвык от людей, что при виде этих двух человек почувствовал, как у меня сжалось горло, закружилась голова. В равной степени меня волновало и сознание близкой опасности, и необычность появления здесь человека. Я еще раз проверил свое оружие и приготовил его к бою. «Почему они так бежали?» – задал я себе вопрос. «Заметили меня?» «Вряд ли», – тут же ответил я сам себе, ведь я и носа не высунул из укрытия. «Но если это индейцы, у них острый глаз. Могли и заметить». «Скверно. Лишь внезапность давала мне шанс на победу. Тем более, что их двое, а может и больше. Идти ли дальше?» – возникает вопрос. «Может, лучше вернуться в пещеру?» «Нет, непременно надо идти дальше и выяснить, кто они и какие у них замыслы». Зная теперь приблизительно, где их искать, я отступил в глубину чащи и под ее покровом стал торопливо продираться сквозь кусты. Обогнув бухту по широкой дуге и оказавшись на противоположном ее берегу, я удвоил внимательность и осмотрительность, какой научила меня лесная жизнь. Если меня уже обнаружили раньше, то моего появления, наверное, будут ждать со стороны бухты. Желая сбить их с толку, я еще больше углубился в чащу, чтобы, описав большую дугу, выйти им в тыл со стороны противоположной бухты. Оттуда они наверняка не ждут моего появления. Густые заросли здесь, к сожалению, как и везде на острове, были сплошь в колючках, раздиравших мне кожу. Нередко приходилось пробираться ползком. У меня была лишь одна цель – обнаружить их прежде, чем они меня, и захватить врасплох. Но все произошло наоборот. Они увидели меня раньше, и когда я меньше всего был к этому готов, коварная стрела просвистела возле моего уха и вонзилась в ближайший сук. Я бросился на землю и тут же отполз в сторону. Прошла минута, другая – тишина. Никто меня не преследовал. Я отполз еще дальше и прислушался. Ни шороха, ни звука. Ничто не подтверждало присутствие противника. За мною не гнались. Я знал, в каком направлении притаился тот, что выпустил в меня стрелу. Но где же второй? Может быть, где-то рядом. Не мешкая, я стал быстро выбираться из засады. И только пройдя полмили, смог наконец перевести дух. В пещере я пробирался кружным путем, петляя по дороге и несколько раз устраивая засады, стремясь выявить намерения противника. Но меня никто не преследовал. Чтобы окончательно сбить со следа возможную погоню, в удобных местах, где были бухточки и мелководья, я заходил в море и шел вброд по воде вдоль берега. При подходе к пещере я замел за собой все следы. Несколько часов, оставшихся до вечера, я использовал для устранения окрест всех признаков человеческого жилья. Это была работа тяжелая, но необходимая. Уверенный, что теперь нелегко будет обнаружить мое пребывание, я лег спать. Обдумывая события, я хорошо понимал, что самым ближайшим будущим предстоит решительная схватка с пришельцами. Но я был слишком утомлен, чтобы думать о каком-либо плане действий. И быстро уснул.